Глава 5. Вскоре мы подъехали к огромным воротам, на решетке которых в разные стороны разлетались большие вороны, сделанные чьей-то умелой рукой, и я удивленно приподняла брови. Как неожиданно. Кто дизайнер этой чудесной вещи? Было такое ощущение, будто эти ворота вели не к имению, а к старинному кладбищу. А дождь все лил, успокаивая своим ровным шумом. Серая земля казалась поникшей и унылой, а в грязных лужах бесчисленные всплески дождевых капель создавали иллюзию серебристой дымки. Но, к моему удивлению, странный туман не уходил, а, казалось, становился все плотнее, окутывая густую растительность, окружавшую этот необычный въезд. Мне это напоминало что-то из старой сказки, тревожное и загадочное, заволакивающее душу предчувствием волшебства. «У меня сердце от страха заходится», прошептала тетушка Ланджина, стоило экипажу остановиться возле ворот. «Словно здесь сам дьявол живет. «Не стоит выдумывать то, чего нет». Я старалась говорить как можно мягче, чтобы не обидеть ее. «Несколько мрачных ворон, а вы уже придумали дьявола. Обычный неухоженный парк, которому требуется садовник». Я посмотрела в окошко и увидела, что Нилс подошел к воротам и легко открыл одну створку. В этот же момент непонятно откуда появился невысокий мужчина в широкополой шляпе и принялся помогать ему. «Тот самый сторож, о котором я вам говорила», — объяснила тетушка Ланджина. «Одноглазый Франц». «У него что, глаза нет?» «На него медведь напал». Женщина тяжело вздохнула. «Вот он глаза и лишился. И еще и шрам на все лицо. Так бедняга и не женился ни разу. Кому такой мужик нужен?» Через несколько минут экипаж въехал в распахнутые ворота, и я с любопытством открыла окошко, чтобы рассмотреть место, в котором мне придется жить. Подъездная аллея, обрамленная хвойными деревьями, напоминала больше просеку в лесу, чем дорогу к имению. Между елями, окутанными туманом, ничего не было видно, и я оставила это занятие, решив, что обязательно обойду все окрестности, как только обустроюсь. Но когда я увидела дом, у меня перехватило дыхание от его мрачного великолепия. Я смотрела на него, высунув голову в окошко, и, несмотря на его жутковатый, почти мистический вид, чувствовала, что я дома. Да. Это ощущение с такой силой охватило меня, что, не дожидаясь помощи, я открыла дверцу и спрыгнула на выложенную камнем площадку. Первое, что привлекло мое внимание — высокая многоскатная крыша, устремленная к небу. Темно-красная черепица, покрытая кое-где мхом и опавшими листьями, выглядела впечатляюще. Мансардные и слуховые окна, шпилеобразные купольные башенки, высокие стены с имитацией колонн — все это напоминало готический особняк в лучшем его варианте. Фасад дома был выкрашен в глинисто-коричневый цвет, и кое-где, сквозь краску, проглядывал кирпич, по которому плелся девичий виноград, местами окрасившийся в бордовый. Удлиненные стрельчатые окна были просто огромными, а вверху над ними расположилось окно «Роза» круглой формы, рама которого напоминала лепестки цветка. Но больше всего меня поразил главный вход. Он напоминал портал в потустороннюю реальность с барельефами и белоснежными скульптурами по бокам. Это были девы с молитвенно сложенными на груди руками. Их головы покрывали прозрачные накидки, поверх которых лежали венки из роз, а глаза смотрели на аллею, или, скорее, на тех, кто осмелился приехать в эту обитель. Массивные кованые двери имели вытянутую заостренную форму, и по их поверхности, как и по решетке ворот, разлетались в разные стороны жутковатые вороны. «Нет, ваше сиятельство, здесь точно что-то есть», — прошептала тетушка Ланджина, неслышно приблизившись ко мне. «Разве может нормальный человек построить такое?» «А мне нравится». Я посмотрела через плечо и увидела Антона, который с восхищением смотрел на дом, сложив руки на груди. «Мне тоже». Я довольно улыбнулась и посмотрела на небо. Дождь закончился, а я даже не заметила. В этот момент из-за туч показалось солнце, и под его яркими лучами капли на листьях винограда вспыхнули бриллиантами. «А ведь этот дом может узнать другую жизнь». К нам подошел Айдж и пристально посмотрел на окна. «Вот что я вам скажу, ваше сиятельство. Мы с Софией всегда поможем вам, только позовите. И остальные деревенские жители тоже придут. Наши люди хоть и простые, но доброту помнят и всегда поддержат такого человека, как вы. Не бойтесь этого места. Любой дом станет светлым, стоит в нем поселиться тому, кто станет для него родным. Репутация графини работала на меня, но теперь нужно было держать уровень, а это было не так просто, ведь я даже примерно не знала, чем занималась эта женщина. «Вы не думаете, что именно она вытащит нас из этого бесконечного круговорота одинаковых дней?» Красивая женщина с длинной золотистой косой, обвитой нитью жемчуга, смотрела в окно на девушку в темном плаще. «Ох, не знаю, Харальд, вы всегда были мнительным». «Если бы вы не заставили меня сомневаться в вашей верности, то всего этого никогда бы не случилось». Высокий мужчина в старинном кафтане угрюмо наблюдал за ней. «Дорогая моя супруга, все, что происходит уже целое столетие, исключительно по вашей вине». «Что?» Женщина так резко развернулась, что ее коса зазмеилась вокруг талии. «Вам не стыдно говорить такие вещи, ваша светлость? Это вы убили меня, несчастного герцога, который просто читал мне стихи, и ни в чем не повинного мальчишку-слугу, разносившего сладости». «Просто читал стихи?» Мужчина в одно мгновение оказался рядом с женой. «У вас под юбкой? А этот малец разносил не только сладости, но и записки от любовников». «Да прекратите вы уже из года в год нести эту чушь!» Раздался из темного угла ленивый голос, а следом появился высокий, стройный красавец с шикарными усами и густой шевелюрой цвета спелой пшеницы. «Да, я читал стихи вашей прекрасной жене, не отрицаю. Но когда вы вошли в комнату, я всего-навсего искал браслет, который уронила Кристейн. Господи, ваша ревность довела вас до казни, Харальд, но и после смерти вы продолжаете распространять эту ужасную ложь». «О, не делайте из меня дурака, Эрик!» — гневно воскликнул маркиз, и от его вопля под потолком закачалась хрустальная люстра. «Чёртовы бесстыдники!» «Вы жестокий человек, маркиз!» — из-за шторы выглянул мальчонка с белокурыми волосами и длинными закрученными ресницами. «И даже не пытайтесь признать свою вину!» Мужчина одарил его гневным взглядом и отвернулся. «Послушай, Харальд, мы так никогда не решим нашу проблему, ты понимаешь?» Кристейн приблизилась к мужу и заглянула ему в глаза. «Ты помнишь, какая у нас миссия?» «Помню», — недовольно буркнул маркиз и, нахмурив кустистые брови, раздраженно произнес: «Чтобы высшие силы позволили нам упокоиться и отправиться на небеса, наши с герцогом потомки должны соединиться в брачном союзе. Но за столько лет ничего не получилось. Почему вы думаете, что получится сейчас?» «Потому что я привела сюда куда более деятельную натуру, чем девушки нашего мира», — загадочно произнесла Кристейн. «Малыш Тоби помог мне и передал ей заколдованного ангела. Настоящая графиня Расмуссен, наша дальняя родственница, почила в Бозе. А мне стало жаль такое прекрасное тело, и я решила перенести сюда женщину из другого мира. Фактически ничего не изменилось, ведь тело-то принадлежит нашей родственнице». «Плутовка и интриганка, даже после смерти», — воскликнул Харальд и ткнул пальцем в герцога. «Как вы собираетесь свести потомка Эрика Бортсона с этой пришлой дамой в теле графини?» «Плохо вы меня знаете, муженек», — Кристин загадочно усмехнулась. «Поумерьте свой пыл и просто наблюдайте». «Добро пожаловать, ваше сиятельство». Я услышала тихий, вежливый голос и, обернувшись, увидела Франца. Он смущенно поглядывал на меня единственным глазом, и мне стало жаль его. Одна сторона лица мужчины была действительно обезображена. «Благодарю вас». Я подошла к нему и спросила. «Ключ от дома у вас, Франц?» «Да, конечно». Он принялся суетливо рыться за пазухой, и вскоре в его руке оказалась связка ключей, которую он протянул мне. «Прошу вас, ключ от входных дверей вот этот, самый большой». Я с улыбкой приняла их и, еще раз поблагодарив его за службу, поднялась по ступенькам, ощущая приятную дрожь предвкушения. Ключ легко вошел в замочную скважину, и дверь медленно отворилась, немного пугая пронзительным скрипом. Я услышала за своей спиной шаги и переступила порог, вдыхая немного затхлый, застоявшийся запах. «Вот это да!» — протянула я, остановившись в большом холле, облицованном деревянными панелями. «Да это ведь сказочно!» На стенах тускло поблескивали оружие и кованые подсвечники, а между ними висели картины с изображением бушующего моря, заснеженных гор и батальных сцен. Окна закрывали массивные тяжелые драпировки пурпурного цвета с золотыми шнурами, на конце которых слегка покачивались пузатые кисти. Большой камин из такого же темного мрамора, как и полы, важно раскрыл свою закопченную пасть, и я сразу представила, как будут красиво смотреться на его полке статуэтки и каминные часы. Две небольшие софы, обитые серебристой парчой, несколько резных сундуков, украшенных кованой металлической фурнитурой, и зеркала по бокам от камина в тяжелых металлических рамах выглядели так подходяще к мрачному антуражу дома, что у меня по спине пробежали мурашки. Над головой сияла хрусталем кованая люстра, а за широким проемом лестницы виднелся аванзал. Перила лестницы оплетали розы, змеи, а на передних столбиках сидели давние знакомые — вороны. «Да это не дом, а замок Дракулы», — протянул Антон, и все удивленно посмотрели на него. «Кто этот Дракула, Джаспер?» — нахмурившись, поинтересовалась тетушка Ланджина. «И когда ты был в его замке?» «Это сказочный герой», — быстро ответила я вместо неосторожного Антона и предостерегающе взглянула на него. «Старая-старая сказка». «Никогда не слышала такую сказку», — протянула тетушка Ланджина и опасливо покосилась на резные деревянные двери с витражными стеклами. «Давайте-ка найдем кухню и поставим чайник». «А чего ее искать?» Припадая на одну ногу, Франц подошел к этим дверям и распахнул их. «Этот коридор ведет к кухне и комнатам для прислуги, а в самом его конце вход в подвал». Вся наша компания осторожно пошла по узкому коридору. Мы с Антоном с любопытством, а остальные с легким страхом. Остановившись перед двустворчатыми дверями, я даже головой покачала. Они воистину были произведением искусства. Черные с разноцветными стеклышками и удивительной резьбой. Чего только не вышло из-под руки умелого мастера. И яблоки в корзине, и ягоды, разбросанные по всему полотнищу дверей, и даже поросенок на вертеле. Я взялась за затертые до блеска бронзовые ручки и распахнула их. «Господь мой!» — воскликнула тетушка Ланджина за моей спиной. «Да чтоб мне перевернуться на месте!» Кухня была просто огромной, с полами из черно-белых плит, выложенных в шахматном порядке, и высоченными потолками с массивными деревянными балками. Свод между ними был украшен замысловатым орнаментом, а прямо над длинным столом висела на цепях кованая люстра с оплывшими толстыми свечами. Кухонная мебель была изготовлена из темного дуба. Дверцы шкафчиков украшала мозаика, а в буфете находилась удивительной красоты посуда с черным с позолотой узором на каемке. Вокруг стола стояли стулья с высокими заостренными спинками, а на окнах висели темно синие портьеры. Печь была обложена такими же синими изразцами, а на стенах висели медные кастрюли, черпаки и сковородки, покрытые приличным слоем пыли. Итак, моя кухня тоже была в готическом стиле и смотрелась весьма-весьма таинственно и загадочно, имея именно ту мистическую атмосферу средневекового замка, которая навевала легкую будоражащую тревожность. «Нечего стоять с раскрытыми ртами!» Тетушка Ланджина пришла в себя и принялась командовать. «Нужно растопить печь на кухне, камин в комнате графини и натаскать полную бочку воды». Она указала на здоровенную емкость, спрятанную в нише возле очага, и, схватив тряпку, лежавшую на буфете, смахнула пыль со стола. «Сколько здесь работы! Ну ничего, я быстро все приведу в порядок». «Джаспер, пошли по воду», — Нилс указал парню на дверь, «а Гринч и Франц займутся растопкой». Антон тяжело вздохнул и пошел за мужчиной, бросив на меня последний умоляющий взгляд, но я тоже указала ему на дверь, и он, фыркнув, отвернулся. Айдж тоже вызвался помочь и отправился с ними. «Я тоже хочу чем-нибудь заняться», — обратилась я к тетушке Ланджине. «Поможешь найти домашнее платье?» «Ох, моя деточка, вы, как всегда, не можете усидеть на месте», — всплеснула она руками, ласково глядя на меня. «Давайте для начала прогреем вашу комнатку, а потом уж вы переоденетесь. Не переживайте, работы хватит. Да и разве можно после такого за дела браться? Ваше сиятельство, расшиблись вы не на шутку». «Мне уже легче», — ответила я, говоря почти правду. У меня немного болели бока и соднила рана на лбу, но в целом я чувствовала себя сносно. «И я вполне могу заняться какой-нибудь легкой работой». Вскоре мужчины растопили печь и натаскали воды, а тетушка Ланджина приказала принести корзину, которая ехала в телеге. «У меня там чего только не припасено. Знала ведь, что в этом месте кроме мышей и пыли нет ничего. А завтра как раз суббота, а значит, нужно ехать на деревенскую ярмарку за продуктами». Блаженное тепло поплыло по кухне, и веселый танец огня в очаге придавал этому колдовскому месту некий уют. Мрачноватый, но все же уют, а аромат пищи развеял запахи плесени и запустения. «Посмотрите, что у меня есть!» — гордо объявила тетушка Ланжина, ставя на стол большое блюдо с тушеным мясом. «А еще есть каша с маслом, суп на потрошках, сыр и норвежский пирог с лесной земляникой». «Откуда все это?» — удивилась я, разглядывая все это великолепие. «Неужели Тильда позволила?» «Ага, как же!» — женщина закатила глаза. «Позволит она. Была бы ее воля, она бы вас на улицу без куска хлеба выгнала». «Моя любимая женушка готовила всю ночь, а я спрятал корзину подальше от глаз вашей свекрови», — хохотнул Нилс и вдруг извлек из-под стола глиняный кувшин с узким запечатанным горлышком. «А это черничное вино. Устроим-ка праздник». Вся наша компания устроилась за столом, и, несмотря на вновь начавшийся дождь, в этой комнате царили тепло и звучал смех. Нилс разлил по стаканам вино, и даже Джасперу достался глоток, несмотря на то, что тетушка Ланжина была против. «Мне 30 лет, а я не могу вина выпить», — прошипел он, наклонившись ко мне. «И где справедливость?» «Тебе 15», — еле сдерживая смех, ответила я. «Пей молоко». «Умная, да?» — он зло выпил и насупился. «Вот возьму, напьюсь, и никто меня не остановит». Смачный подзатыльник заставил его возмущенно охнуть, а Нилс пригрозил ему пальцем и угрожающе произнес: «Я тебе напьюсь. Нет, вы слышали этого мальца? Ничего, я возьму за твое воспитание». Я посмотрела на Антона и подвигала бровями, а он уткнулся в тарелку с мясом. Жизнь становилась более красочной, и мне это нравилось.